Мэй деловито экспериментировала. Она, пожалуй, никогда не видела столь элегантного предмета. Десятки уровней информации. Каждая величина позволяет уточнить, вникнуть глубже. Она постучала по значению температуры. Браслет показал температуру за прошедшие сутки. Самую высокую, самую низкую, среднюю. «И, разумеется, — прибавила доктор Вильялобос, — все данные хранятся в облаке и в твоем планшете. Короче, где хочешь. Всегда доступны и постоянно обновляются. Если упадешь, ударишься головой, и тебя заберет скорая, фельдшеры мигом получат доступ к анамнезу». «И это бесплатно?» «Конечно, бесплатно. Это входит в твою медицинскую страховку». «Очень красивый», — сказала Мэй. «Да, всем нравится. Теперь я задам стандартные вопросы. Когда была последняя менструация?» Мэй поразмыслила. «Дней 10 назад». «Сексуально активно?» «Сейчас нет». «А в целом?» «В целом, конечно». «Противозачаточные принимаешь?» «Да». «Хорошо. Если хочешь, мы продолжим выписывать. Перед уходом обратись к Тане. Она даст тебе презервативы. Сама понимаешь, таблетки спасают не от всего». «Другие лекарства?» «Никаких». «Антидепрессанты?» «Не». «По-твоему, ты в целом счастлива?» «Счастлива». «Аллергии?» «Да». «А, правильно, у меня тут записано. Лошади...» «Это жалко. Семейная история болезни». «В моем возрасте?» «В любом возрасте. Родители. Они в добром здравии?» Она так спросила, так откровенно ожидала услышать в ответ «да», уже занесла стилус над планшетом, что мы словно ударили под дых, и заговорить она не смогла. «Ой, миленькая», — сказала врач, одной рукой обняла ее за плечи и притянула к себе. От нее слабо пахло цветами. «Ну, тише, тише, тише», — сказала она, и Мэй заплакала. Плечи затряслись, из носа и глаз потекло. Она понимала, что мочит доктору Вильялобос хлопковый халат, но как будто снизошло освобождение, прощение, и Мэй вываливала все. Отцовские симптомы, его усталость, его неприятность выходные. «Ой, Мэй», — сказала врач, гладя ее по волосам. «Мэй, Мэй, Мэй». Мэй не могла остановиться. Поведала про душегубство со страховкой и как мать остаток жизни будет заботиться об отце. Любой процедуры добиваться сбоем, часами говорить с этими людьми по телефону. «Мэй», — наконец сказала доктор Вильялобос, — «а ты не спрашивала в кадрах, нельзя ли добавить родителей к твоей страховке?» Мэй уставилась на нее. «Что?» «Некоторым сфероидам включили в страховку близких в похожем положении. Я думаю, для тебя это вполне реально». «Мэй в жизни о таком не слыхала». «Спроси в отделе кадров», — посоветовала врач. «А лучше, наверное, спроси Энни». «Что ж ты раньше не сказала?» — вечером спросила Энни. Они сидели у нее в офисе, большом и белом, окна от пола до потолка, пара низких диванов. «Я же не знала, что у твоих родителей такой кошмар со страховкой». Мэй глядела на целую стену фотографий в рамках, сплошь деревья или кусты порнографических очертаний. «По-моему, в последний раз их было штук 6 или 7, да?» «Да уж, пошли слухи, будто я страстный коллекционер, и теперь мне что ни день дарят фотки. Чем дальше, тем похабнее. Вон ту наверху, видишь?» Энни махнула на фотографию гигантского фаллистического кактуса. В дверях возникло медное лицо, тело пряталось за косяком. «Я тебе нужна?» «Конечно, ты нужна, Вики», — ответила Энни. «Не уходи». «Я думала успеть к началу Сахары». «Вики, не покидай меня», — с каменной физиономией воззвала Энни. «Я люблю тебя и не переживу разлуки». Вики улыбнулась, но, видимо, ждала финала интермедии и позволения уйти. «Ладно», — сказала Энни. «Мне бы тоже туда не помешало, но я не могу. Так что иди ты». Лицо Вики исчезло. «Я ее знаю?» — спросила Мэй. «Она в моей команде», — сказала Энни. «Нас тут теперь 10, но Вики — мой контакт. Слыхала про это сахарское нечто?» «Кажется». Мэй прочла объявление в ленте «Тропосферы». «Вроде планируют подсчитать песчинки в Сахаре». «Прости, Мэй, про твоего отца говорили», — сказала Энни. «Я не понимаю, почему ты молчала». Мэй сказала правду, а именно, ей не приходило в голову ни единого сценария, в котором отцовское здоровье пересеклось бы со сферой. Ни одна компания в стране не покрывает страховку родителей или братьев-сестер сотрудника. Это да. «Но ты же знаешь, как мы здесь говорим?» — возразила Энни. «Все, отчего жизнь сфероида лучше?» Она, похоже, рассчитывала, что договорит Мэй. Мэй не знала, как полагалось говорить. «Мигом становится возможным. Ты должна знать. Прости. Это же было на экскурсии в первый день. Мэй! Ладно, я этим займусь». Энни что-то напечатала в телефоне, может, ближе к вечеру. «Только сейчас у меня совещание». 6 вечера. Мэй заглянула на запястье. «Нет, 6:30. Детское время. Я тут буду до 12 или всю ночь. У нас веселуха». Лицо у Энни сияло в предвкушении. «Российские налоги — мощнейшая штука. Серьезные ребята». «Спишь в общаге?» «Не. Наверное, сдвину диван и привет. Ой, надо бежать. Люблю, целую». Энни обняла Мэй и вышла. Та осталась одна потрясенная. «Это что, правда возможно? У отца скоро появится настоящая страховка?» И этот жестокий парадокс. Непрерывные сражения со страховщиками подрывают отцовское здоровье, не дают матери работать, и она не может зарабатывать, чтобы платить за его лечение. «Скоро разрешится?» — зажужжал телефон. «Энни». «И не парься, я же ниндзя. Такие вещи, как нефиг делать, все будет». И повесила трубку. Мэй посмотрела из окна офиса на Сан-Винченцо, почти весь построенный или реконструированный в последние годы. Рестораны для сфероидов, отели для гостей сфероидов, магазины, что жаждут заманить сфероидов и их гостей, школы для детей сферы. Сфера заняла 50 зданий, превратила ветхие склады в складодромы, школы, серверные, и каждый корпус дерзок, беспрецедентен и зеленее зеленого. Телефон опять зазвонил, и опять Энни. «Так, хорошие вести раньше, чем мы думали. Я проверила, и это не бог весть что. У нас еще 10 других родителей на страховке, и даже братья и сестры какие-то завалялись. Я кое-кому повыкручивала руки. Сказали, что твоего отца можно взять». Мэй посмотрела на телефон. С тех пор, как она впервые заговорила об этом с Энни, прошло 4 минуты. «Ой, ты серьезно? Маму тоже хочешь на страховку?» «Конечно, хочешь. Она здоровее, с ней просто. Запишем обоих». «Когда?» «Я так думаю, сию минуту». «Я не верю». «Харе меня недооценивать», — пропыхтела Энни. Она куда-то очень быстро шла. «Мне сказать родителям?» «А ты хочешь, чтобы я сказала?» «Да нет. В смысле, это уже точно?» «Точно. Ну, честно. Мир не перевернулся, у нас на страховке 11 000 душ. Что мы условия не продиктуем? Энни, спасибо. Завтра тебе позвонят из кадров, обговорите детали, мне опять пора. Вот теперь я правда опаздываю. И она снова дала отбой. Мэй позвонила родителям, рассказала сначала маме, затем папе, и были вопли, и слезы, и хвалы Энни, спасительницы семьи, и весьма нескладная беседа о том, как Мэй повзрослела, как родителям стыдно и неловко на нее опираться, так сильно опираться на молодую дочь, но это дурацкая система, сказали они. Мы все в ней застряли, но спасибо тебе, сказали они. Мы так тобой гордимся. А оставшись у телефона одна, ее мать сказала: Мэй, ты спасла жизнь не только отцу, мне тоже. Богом тебе клянусь, сладкая моя Мэйбелин. В 7 Мэй поняла, что терпеть больше не в моготу. Не сиделась на месте. Надо встать и хоть как-то отпраздновать. Она глянула, что сегодня творится в кампусе. Старт сахарского проекта она пропустила и уже пожалела. Еще поэтический слэм, костюмированный, его она отметила первым пунктом и даже ответила на приглашение. Потом нашла кулинарный класс, где будут запекать и есть целую козу. Козу она отметила вторым пунктом. В 9 некая правозащитница попросит сфероидов поддержать кампанию против вагинальных увечий в Малави. Если постараться, можно успеть хоть куда-то. Но едва Мэй принялась составлять какое-никакое расписание, нечто затмило все эти планы. В 7 на лужайке у Железного века выступит цирк грязного Дака. Мэй о нем слыхала, отзывы и рейтинги у него зашкаливали, а в этот вечер цирк гармонировал с ее эйфорией. Она позвала с собой Энни, та не могла. Совещание минимум до 11, но, судя по сферическому поиску, придут другие знакомые, в том числе Рената, Алистер и Джаред, и последние двое уже там. Мэй закруглилась и помчалась бегом. Свет тускнел и золотился. Мэй свернула на Троецарствие и увидела, как человек ростом в 2 этажа дышит огнем. Под ним женщина с блестящим плюмажем подбрасывала и ловила неоновый жезл. Мэй отыскала цирк. 2 сотни зрителей неплотным заграждением столпились вокруг циркачей. Те работали под открытым небом, с минимальным реквизитом и, видимо, жестко ограниченным бюджетом. Толпа сфероидов сияла огнями. У одних запястные мониторы, другие снимали происходящее, светя телефонами. Мэй озиралась, ища Джареда с Ренатой и опасаясь найти Алистера, а тем временем наблюдала за цирковой круговертью. У программы, похоже, не было невнятного начала. Когда Мэй прибежала, представление уже шло неотчетливой композиции. Человек 10. Все постоянно на виду, все в поношенных костюмах, которые подчеркивали старомодную цирковую простоту. Один коротышка, напялив страшную слоновью маску, выделывал дичайшие акробатические трюки. Почти голая женщина, чье лицо скрывала голова фламинго, танцевала по кругу, переходя от балета к пьяному ковылянию и обратно. Прямо за танцовщицей Мэй заметила Алистера. Тот помахал и принялся печатать. Мэй проверила телефон и увидела, что для поклонников Португалии Алистер на следующей неделе организует другой ивент, крупнее и лучше. «Что-то громоподобное», — написал он в СМС. «Кино, музыка, стихи, рассказы, много радости». Мэй ответила, что придет, и ей уже не терпится. За лужайкой и фламинго увидела, как Алистер прочел, поднял на нее глаза и помахал. Она снова перевела взгляд на циркачей. Кажется, артисты не изображали нищету, но жили в ней. Все у них обветшало, отдавало старостью и гнилью. Сфероиды снимали, хотели запомнить странность этой банды бездомных на вид весельчаков, зафиксировать их неуместность в сфере среди тщательно спланированных дорожек и садов, среди людей, которые здесь работали, регулярно принимали душ, старались хотя бы минимально следовать моде и стирали свои шмотки. Пробираясь сквозь толпу, Мэй отыскала Джосию и Деннис. Те обрадовались ей, но обоих возмутил цирк. Оба сочли, что подобные типажи и тональности — это чересчур. И Джоси уже написал негативный отзыв. Мэй оставила их довольная, что они ее видели, отметили ее присутствие и отправилась искать, чего бы попить. Вдалеке заметила киоски и уже зашагала туда, но тут один циркач без рубашки и с закрученными усами помчался на нее с тремя рапирами наперевес. Бежал он шатко. Мэй лишь успела сообразить, что он, хоть и пытается сделать вид, будто все под контролем и по программе, на самом деле сейчас со своими клинками врежется в нее на полном ходу. Она застыла, но когда их разделяли считанные дюймы, кто-то схватил ее за плечи и оттолкнул. Она упала на колени спиной к раперисту. «Цела?» — спросил кто-то. Она подняла голову и увидела, что этот кто-то стоит там, где только что была она. «Похоже на то», — ответила Мэй. Он развернулся к жилистому циркачу. «Совсем с дуба рухнул головой клоун». «Кальден?» Жонглер с рапирами поглядел на Мэй, уверил себя, что она жива, а, уверившись, перевел взгляд на того, кто теперь стоял перед ним. И впрямь Кальден. Мэй уже не сомневалась. Тот же каллиграфический силуэт. Белая футболка, вырез клином, серые брюки в обтяжку, как и джинсы в прошлый раз. Мэй ни в жизнь бы не подумала, что этот человек склонен лезть в драку. И однако сейчас он выкатил грудь и напружинил руки, а циркач невозмутимо его разглядывал, словно решал, играть ли роль дальше, остаться в цирке, закончить представление в гигантской, процветающей, влиятельной корпорации, получить гонорар, к тому же крупный, или подраться с этим парнем на глазах у 200 зрителей. В конце концов он решил улыбнуться, театрально покрутил усы и отошел. «Нехорошо получилось», — сказал Кальден, помогая Мэй встать. «Ты точно цела?» Мэй сказала, что да. Усатый ее не коснулся, только испугал, да и то всего на миг. Она поглядела Кальдену в лицо. Во внезапном синем свете оно походило на скульптуру Бранкузи. Примечание. Константин Бранкузи, французский скульптор-абстракционист румынского происхождения, крупнейшая фигура авангардного искусства. Конец примечания. Гладкая, идеально овальная. Брови, как римские арки. Нос, как мордочка мелкого морского зверька. «Этим вообще здесь не место», — сказал Кальден. Свора придворных шутов явилась развлекать королей. «Не вижу смысла», — прибавил он, встав на цыпочки и озираясь. «Пойдем отсюда, а?» По пути они отыскали стол с едой и питьем, взяли тапас, сосиски, стаканы с красным вином и перешли под лимонные деревья за эпохой викингов. «Ты не помнишь, как меня зовут?» — сказала Мэй. «Не-а. Но я тебя знаю и хотел повидаться. Потому и был рядом, когда усатый напрыгнул». «Мэй». «Точно. Я Кальден». «Я знаю. Я запоминаю имена». «А я стараюсь. Постоянно». «Так ты дружишь с Джоси и Деннис?» — спросил он. «Не знаю. Ага. Они мне проводили экскурсию в первый день, ну и мы потом пересекались. А что?» «Да так». «А ты чем тут занимаешься?» «А Дэн? Ты тусуешься с Дэном?» Дэн мой начальник. Ты не скажешь, чем занимаешься, да? Хочешь лимон? — спросил он и встал. Не отрывая взгляда от Мэй, потянулся к ветке и сорвал крупный лимон. Была в этом грация, в этом плавном движении вверх, на удивление медленном, похоже на ныряльщика. Вручил ей добычу, даже не взглянув. «Зеленый», — сказала Мэй. Он сощурился, вгляделся. «Ой, я думал, получится». Сорвал самый крупный, какой попался. Должен был оказаться желтым. Давай вставай. Он протянул ей руку, помог встать, поставил в шаге от кроны, потом обнял ствол и затряс, пока лимоны не посыпались дождем. 5 или 6 упали на Мэй. «Господи, Боже, извини!» — сказал он. «Я придурок». «Да нет, все хорошо», — ответила она. «Они тяжелые, 2 попали по голове. Мне понравилось». И тогда он к ней прикоснулся. Ладонью обхватил ей затылок. «Очень больно». Она сказала, что все нормально. «Кого любим, того и губим», — сказал он, и его лицо нависло над нею темным пятном. Будто сообразив, что это он такое сказал, Кальден откашлялся. «Ну, короче, так мои родители говорили. А они меня любили беззаветно».